Глава 10. Руяр, дух вот она. Гроза видел, как тают ряды русов, как теснят их все прибывающие хазарские воины. Еще немного, и остатки дружины будут сброшены в воду. Ведь сколько ни перемалывали ворожьих тел воины князя Игоря, на их место приходили свежие. А русам помощи и замены ждать было неоткуда. «Что же князь медлит и не дает приказа? Надо выставлять прикрытие и немедля уходить!» Наконец, краем ока, сотник заметил, как прошло движение по рядам, как что-то громко прокричал Руяр, и воины его тут же стали перемещаться, не прекращая битвы. Одни остались сдерживать наседающих хазар, а другие начали отходить к лодьям. «Хорь!» — прокричал, срывая голос, гроза. «Забирай всех, кто из наших остался! Скорее, на лодьи! Мы со Смурным долго не удержим, и тильцев!» «Я не уйду, сотник!» — прокричал в ответ худощавый изведыватель, отбиваясь от двух хазар сразу, извиваясь при этом ужом, будто тело у него было без костей. «Княжеская охорона и часть новгородцев уходят! Это веление князя! Не смей оставлять его! Скорее!» — уже отчаянно возопил сотник. Хорь, наконец, покончил с наседавшими на него хазарами и, опрокинув их тела под ноги здоровенному хорезмийцу, стал отходить, выкрикивая имена изведывателей, которые должны были последовать за ним. Когда обрубили верви, удерживающие лодью пристани, и оставшиеся воины копьями и клинками оттолкнулись от бревен, прикрываясь щитами от стрел, десятник Хорь бросил последний взгляд на то место, где стояли насмерть гроза и смурной, с оставшейся для заслона горсткой изведывателей. Едва ли сотня больших лодей ушла вверх по реке от преследования. Радости от того, что остались живы, ни у кого не было. Те, кто не были ранены, остервенело гребли, чтобы быстрее оказаться вне досягаемости стрел, а потом еще долго так же яростно налегали на весла, чтобы трудом тела заглушить боль души. Хорь тоже греб, изо всех сил напрягая жилы, а перед собой все зрел очи грозы, наполненные великой болью. Наверное, не только своей, но и обретенного и вновь потерянного, теперь уже навсегда брата, Калинки, Камила, и еще более неизмеримой болью Звениславы Гульсарии. Ведь женская душа всегда вмещает в себя более, нежели мужская. Жить с той болью, которую вобрал в себя гроза, он уже не мог. А вот умереть за жизни соратников и заодно забрать с собой в мир Нави все земные страдания, а там уже ждут его побратимы, и, может, сам князь Олег Вещий. Неожиданно пришло Хорю, так что даже привычные руки едва не сбились с общей волны погружения и вздымания весел. «Как хорошо, что Юлдус отказалась уехать со мной!» Явилась еще одна мысль. Она могла просто погибнуть в этой рубке или стать чьей-то рабыней. Изведыватель налег на весла со всей силой, на какую был способен. У переволока уцелевшие полки русов вышли на берег и разделились. Кияне собирались тянуть свои лодьи в Дон, чтобы спуститься в Сурожское море и, обогнув Таврику, войти в Днепру. А новгородцы готовились привычным путем двинуться вверх по Великой Ра-реке. Воевода Фарлав теперь мог поспрашать у оставшихся в живых киян, не видел ли кто в сече его сына Айка и что с ним сталось. Он еще надеялся увидеть его в одной из отплывших последними лодей, но среди тех, кто остался, сына он не нашел. Голова воеводы после удара хазарского кистеня по шелому и без того гудела, как пустой медный котел, а перед очами то и дело плясали цветистые узоры». Фарлав в тяжком молчании опустился на большой валун у края протоптанного многими тысячами человеческих и конских ног пути из Ра-реки в Дон. Вдруг его плеча коснулась чья-то рука. Воевода оглянулся с искрой надежды в очах и узрел пред собой невысокого седовласого воина со свежим еще кровоточащим порезом на лике. Шуйская рука воина была перевязана. Сквозь холстину прошло рудое пятно. Чело и ланиты пожилого дружинника были бледны от потери крови. Видать, стоять на ногах ему стоило большого усилия. «Вот, воевода, возьми», — кратко молвил подошедший, протягивая Фролафу боевой нож. Воевода, едва увидев знакомые ножны и рукоять, понял все. «Как сталось?» — спросил он, перестав вмиг чувствовать свое тело и особенно ноги, которые, если бы не сидел, не удержали бы его сейчас. «Когда мы устремились на хорезмийцев, Айк был впереди. За нашим небольшим отрядом последовали остальные. Благодаря этому броску удалось оттеснить хорезмийцев и восстановить наши ряды, но твой сын... Он был на самом острие клина». Я видел, как он пал под градом ударов вражеских палашей. Когда мы немного оттеснили исмаильтян, я подскочил к нему. Думал, может, оглушен или ранен. Но он уже смертельно хрипел, сжимая в руке сей окровавленный нож. Тело вынести не успели. Нас смела очередная волна ларисиев. Пожилой воин с бледным ликом горестно опустил голову. Воевода даже не заметил, когда тот удалился. Он просто сидел, ничего вокруг не замечая. Очнулся только, когда к нему подошел сам князь в сопровождении Руяра. Могучий Руяр обнялся по-братски с воеводой и князем, как бы делясь помрачневшими и осунувшимися от пережитых потерь Фарлафом и Игорем своей неколебимой силой и уверенностью. «Ведаю, княже и воевода, как тяжко на душах ваших. Ты, воевода, потерял сына, а ты, княже, лишился воинов многих. Только они ушли прямо в войско Свинтовидова или Вальгалу, называй как хочешь. Такова жизнь воина. Сегодня жив, завтра мертв. И жалеть о том пустое дело». «Главное — умереть достойно, чтоб тебя и друзья, и враги уважали, а родичи и соратники гордиться могли. Пусть и тебя, Руяр, хранит великий Триглав, Сварог, Перун, Свинтовид», — молвил на прощание князь. У столицы Волжской Булгарии, града Булгара, все было спокойно. И уставшие от долгой гребли против течения новгородцы пристали к берегу. Их оставалось около 3000. Раскинули стан, как всегда, чуть поодаль от пристани, на окраине града, послав воинов от каждой сотни купить в первую очередь вдоволь еды, от того, что в Итиле было не до пополнения запасов съестного. Посланников что-то долго не было. Вдруг... По расположившимся на отдых воинам пробежал, как порыв ветра на воде, неясный шум, и почти сразу к Руяру подбежал запыхавшийся и крайне взволнованный сотник. «На наших, на торжище напали! Вокруг града булгарское войско! Много!» — разом выдохнул он. Воевода вскочил на ноги, окинул быстрым оценивающим взором местность и, сверкнув молниями синих очей, кратко повелел — «К бою!» Со стороны града уже стекались чужие воины. Первые ряды сходу начали рубку. Булгары стремились отсечь русов от их лодей, а значит и от добычи, но сделать это оказалось непросто. Тем более, что булгарские воины, проходя сквозь городские улицы, изломали строй и не могли сразу воспользоваться своим большим числом. Им удалось отбить несколько лодей русов с другого края пристани. Воины так стремительно захлестнули улицы и переулки перед торговой пристанью, что часть горожан, кто сам по себе, кто вместе с товаром и лошадьми, оказались в смертельном кручении, в мелькании клинков, копий, стрел и окриков начальников. Несчастных подхватило, сломало и понесло к уже схватившимся насмерть воинам. Средь мирного града заржали обезумевшие кони, скрестились копья и клинки, обрушились на шлемы шестоперые булавы, чеканы и боевые топоры. Все-таки, несмотря на неожиданность нападения, новгородцы смогли стать серповидной луной у берега и отбить первую волну булгар. «Не посрамим своей чести, братья! Вперед на врага!» — повелел могучий свинтовидов воин, вздымая свое окровавленное тяжелое копье. Его крик походил на рык озлобленного, загнанного в западню зверя, который не испытывал страха. Воины ринулись за воеводой, нажали железным клином и прогнули первые ряды булгар, пробивая путь себе копьями и клинками, рыча и принимая смерть. Теперь уже не ради добычи, а ради спасения собственной жизни и собственной чести. На самом острие шел молодой Рудкар. Его выбивающиеся из-под шлема огненно-рыжие волосы и борода мелькали уже в гуще врагов. Булгары собрались силами и усилили натиск, стремясь по велению своего предводителя Алмыша рассечь ряды непокорных русов, несмотря на гибель многих неуклонно двигавшихся вперед. Почти все новгородцы были отлично вооружены и одеты в железные рубахи, потому лучшим булгарским стрелкам-лучникам тяжело было их уязвить. Но меткие стрелы летели тучами, и вот одна стрела попала в руку Руяра, а скоро вторая пронзила икру его ноги сзади, где не было поножей. В радостном крике ободренные булгары еще сильнее ринулись отсекать ту часть порядком истаившего крыла у русов, где был воевода. Наконец это им удалось». Но грозный воин и не думал сдаваться. Он продолжал сражаться, ворча, как зверь, теперь уже и в самом деле раненый. Своим большим копьем с руной свинтовида нанизывая сразу по несколько булгар, как муравьев на соломинку. «Это не воин, это сам бог Тенгри в обличье воина!» Восхищенно глядя на бесстрашного новгородского воеводу, молвил хан Алмыш, наблюдая с возвышенности за кровавой битвой. «Кто победит этого батыра, покроет себя бессмертной славой. Его никак нельзя упустить ни живым, ни мертвым. Идите и возьмите его!» Булгарские воины с новой силой, не щадя своих жизней, ринулись на русов, стараясь пробиться к воеводе. Во главе их скакал удалой булгарский бег Бырак. Рядом с Руяром сражались такие же, не ведающие страха храбрецы. Они гибли один за другим, но не отступали ни на пять. Сотник Рудкар, как разъяренный медведь, неутомимо повергал врагов. В сей миг он воистину был берсерком, медвежьей шкурой, и как истинный воин своего великого бога Одина жил ради схватки и смерть в бою почитал высшей наградой. Это поселило суеверный ужас в сердцах некоторых булгарских воинов, и только многочисленное превосходство и страх перед грозными начальниками, ханом Алмышем и беком Быраком, заставляли их сражаться с сумасшедшими урусами. Вот пал сраженный стрелой прямо в глаз полутемник Воля, и истекающий кровью седой богатырь на миг повернулся к нему. И в сей миг волосяной аркан, брошенный умелой рукой Бырака, поверг наземь великана урусов. В радости завопили булгары и с еще большим ожесточением набросились на остатки новгородского войска. Вот взорвались булгары победным кличем, и русы узрели, как укладывают на коня и вывозят с поля битвы уже недвижное тело их любимого богатыря Руяра. Все находящиеся рядом с ним воины были перебиты. Видя, что погибнут все оставшиеся в живых, Тысяцкий Малога закричал из последних сил, приказывая уходить. Новгородцы, исполняя повеление, пробились к кораблям, разя перепуганных от неожиданного прорыва охранников булгар, стерегущих лодьи у русов, заставляя их в страхе прыгать в воду. Не более 500 воинов избежали смерти, уйдя на лодьях из Булгара. Остальные полегли в жесточайшей схватке. «Как звали сего батыра?» — вопросил хану Бырака, воины которого с трудом сняли с коня и уложили на землю закованное в блестящее железо тело могучего предводителя русов. Бырак кивнул приближенным, те засуетились. Потом притащили одного из немногих оставшихся в живых урусов. Тот был ранен в горло, хрипел и не мог говорить. Услышав, чего добивается от него булгарский хан, молодой рыжий норман усмехнулся последней страшной улыбкой, больше похожей на оскал. Потом, беря пальцем кровь, сочащуюся из горла, написал на своей левой руке «Дух, вот она», после чего испустил дух. Булгары столпились вокруг. Один, немного знавший славянский язык, прочитал написанное, только наоборот, как читают арабы. Не все буквы были хорошо видны. «Худ-Анатыш! Худ-Анатыш! Худ-Анатыш!» — повторили сотни голосов странное имя батыра, более похожее на имя их хана. Хан Алмыш в знак особого благоволения выдал Худа Бершутскому беку, и Бырак повесил его на дереве возле своей ставки на реке Дяушир со словами: «Послужи, о храбрейший, нашему богу Тенгри, и пусть он возродит тебя вновь уже на нашей земле». Душа Руяра прямо из последней схватки воспарила к небесному Ирию золотистым яйцом. Посланец Свинтовида, могучий небесный орел, не успел еще сопроводить душу жреца-воина в чертоге бога Прави и Яви, как на его пути стал Боскурт, посланник великого Тенгри. На земле орел без труда смог бы улететь вместе с невесомой душой ярого воина. Но в Нави нет тверди и нет неба. Синий волк оскалился, взъерошив свой крепкий загривок. Это душа воина, который всю жизнь неистово и до последнего вздоха служил Свинтовиду. Он никогда не был тюрком и не сражался во имя пославшего тебя. Шумно взмахнул могучими крылами орел, пытаясь отогнать волка. Он не был тюрком, но он настоящий воин, которого мой народ одолел силой великого Тенгри, так что по праву победителя его душа принадлежит нам, она должна вновь родиться среди тюрков. Там на земле дерево, на котором был повешен этот батыр, уже объявлено священным, а хан назвал его именем своего новорожденного сына. Тюркские мужчины будут приходить к священному древу, просить о победе в грядущих сражениях и укреплении их воинского духа и силы, а тюркские женщины, привязывая к ветвям цветную ленту, будут молить его послать удачу сыну или мужу в дальнем опасном походе. «Это наша добыча!» — вновь грозно оскалился Боскурт. «Говоришь, орел, что батыр всю жизнь служил Свинтовиду? Посмотри сюда!» Волк высоко подпрыгнул или подлетел и описал большое коло в пространстве. Когда он снова встал на лапы в коло, только что обозначенным прыжком Боскурта, появилось видение, как в Новой Ладоге могучий богатырь с рукой на перевязи договаривается с князем Руси Новгородской Олегом Вещим о поступлении в княжескую дружину. Ты слышал, орел? Батыр сам сказал, что ранее не мог приехать, потому что был связан клятвой служить Свинтовиду при его храме, а теперь он волен делать, что хочет. Огрызнулся волк, стараясь оттеснить посланника Свинтовида от души воина. Волк присел для прыжка, а орел уже нацелил свой загнутый железный клюв для удара в темя синего волка. Хриплое карканье, прозвучавшее как насмешка, раздалось рядом сразу с двух противоположных сторон. Противники, уже готовые вступить в драку, узрели двух воронов с истинно черными, зловеще переливающимися перьями. «Эй, вы! Чего спор затеяли из-за того, что вам не принадлежит?» — прокаркал один из них. «Разве не знаете, что жертва, которая убита, принадлежит Хугину, который есть разум великого Одина, а которая повешена мне, Мунину, как памяти великого Одина? Так что прочь оба, а мы сами доставим душу нашему повелителю мертвых!» «Это вы, питающиеся падалью, проваливаете в свою землю, и там лакомьтесь хоть убитыми, хоть повешенными!» — зарычал Боскурт. «Не с вашими черными клювами покушаться на бессмертную душу отважного героя!» — поддержал своего противника орел. «Проваливайте отсюда!» Но наглые вороны и не думали проваливать. «Он по праву носил имя Дух Вотана и предводительствовал над норманами, в том числе и викингами. Душа этого настоящего берсерка должна находиться в воинстве великого Одина!» — прокаркали они почти хором. И тогда орел бросился на одного из них, сходу намереваясь ударить в черную блестящую, будто из вороненого железа, голову. Но ворон в прыжке выставил вперед сильные лапы, и они сплелись, вцепившись друг в друга когтями и хлопая огромными крыльями. Второй ворон почти сразу же набросился на волка, стараясь попасть ему своим клювом в глаз. Волк зарычал и попытался схватить ворона за когтистую лапу. Все завертелось и заклокотало. Полетели в стороны орлиные и воронье перья. Синяя волчья шерсть. Схватка была отчаянной. В яви они бы уже убили друг друга, но в Нави нет жизни и смерти в земном понимании. Они то растворялись, то снова сгущали свои образы, перевоплощаясь и перетекая, увеличиваясь до огромных размеров и уменьшаясь до невозможной малости. Вокруг тоже все менялось и пульсировало. Свет, темень, яркие вспышки, непроницаемый туман и звездные скопления возникали, менялись и исчезали без следа. Вдруг пространство вокруг перестало меняться. Все неожиданно застыло, словно схваченное моментальным морозом. Посланники опомнились, огляделись и увидели, что души, ради которой они так отчаянно сражались, больше нет. Только редкие золотистые искорки вспыхивали там, где совсем недавно находилось заветное вместилище души. Все четверо растерянно переглянулись. «Это кто тут устроил побоище, достойное мира Яви?» — прогрохотал могучий глаз. «Забыли, что здесь души обитают, а не русы, тюрки, норманы или кто иной? Кто знает наперед, в какой земной род придет душа в следующий раз? Настоящие герои чтимы у всех народов! А где же душа Батыра?» — несмело вопросили почти одновременно орел и Боскурт. Только вороны промолчали, поняв, чей глаз они слышат. «Она с душами тех, кого любила в земной жизни, и кто любил ее, и этому ни вы, ни даже я не можем противиться», — уже спокойно пророкотал глаз. Посланники переглянулись и отправились по своим мирам, не ведая, удастся ли когда-либо еще встретиться, ведь такие случаи, как сегодня, в мире богов и духов происходят чрезвычайно редко.